Глава 16. Пятница, 25 сентября, 17:03. Грант. Ты все еще не хочешь узнать, куда мы поедем? Айви. Неа, удиви меня. Грант. Что ж, тогда в Икею. Айви, не дразни меня, я была бы в восторге. Я стою у своего гардероба, держась руками за дверцы, и высматриваю, что он может мне предложить. Я хочу податься вперед и позволить темной массе ткани поглотить меня. Я все еще в школьной, взяла из шкафа первое, что попалось, одежде, и знаю, что мне нужно переодеться. Я провожу пальцами по гладкой ткани платья, которое надевала на дискотеку, и мечтаю, чтобы можно было разделить ощущения от этого платья и ощущения от танцев. За ним платье, которое я надевала на выпускной в 8-м классе. Белое и кружевное. Она уже точно не в моем стиле. Все, до чего я дотрагиваюсь, пропитано воспоминаниями. Вот почему я не могу решить, что надеть. В комнату входит мама и падает на кровать. «Так в чем ты пойдешь?» – спрашивает она. Она лежит на животе, подняв ноги вверх, и болтает ими, как маленькая девочка на ночевке. Выглядит странно, если честно. «Не знаю», – говорю я, плюхаясь рядом с ней. Я слишком долго вглядывалась в глубины своего гардероба. Все сливается в один почти черный океан. «Куда вы идете?» – спрашивает мама. «Этого я тоже не знаю», – признаю я. «Я не спрашивала. Если бы я знала, я бы еще больше себя накручивала и переживала». «Мне нужно встретиться с этим мальчиком перед тем, как вы уедете, убедиться, что он не негодяй». Это мамин голос социального педагога. Тот, что вдохновляет ее учеников и пугает ее детей. Я издаю стон. «Ты уже встречалась с ним, мам. Он тренирует команду Итана в качестве помощника. Какой из него негодяй?» «Кто его знает? Мне нужно посмотреть ему в глаза и убедиться, что он не обидит мою малышку». Она показывает двумя пальцами сначала на свои глаза, потом на мои. Она всегда на чеку. Это сообщение было получено еще до того, как она его отправила. Я снова встаю, перепрыгивая с одной ноги на другую. Потом поднимаюсь на носочки, пытаясь взглянуть на гардероб под другим углом. «Я ничего такого не ожидала, когда захватила листовку про группу поддержки. Я не пыталась хитростью свести тебя с кем-то?» «Знаю. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на нее. Ты не могла знать, что там будет кто-то, с кем меня можно будет свести». «Да, но не только. Мне и в голову это не пришло. Когда у тебя хронически больной ребенок, иногда кажется, что он такой один в мире, и никто никогда не сможет его понять». Я наклоняю голову, хмурю брови. «Без обид, но в этом нет никакого смысла». Я стою к ней лицом, положив руки на бедра. «Я понимаю, о чем ты, но ведь ты тоже больна. И Каролайн. В этом доме больных больше, чем здоровых». Мама трясет головой. «Знаю, знаю, и все равно чувствую вину. Когда я увидела листовку, меня озарило. Почему я не додумалась до этого? Почему не попыталась помочь тебе пообщаться с другими людьми с похожими болезнями? Я же социальный педагог. Почему мне не пришла в голову группа поддержки?» Мама держит руки на висках, как будто хочет вырвать себе волосы. Я убираю их. Волчанка и так хорошо справляется с выпадением волос. «Я не знаю, и это не важно. Теперь у нас с Каролайн есть безопасное место для разговоров. Разве это не самое главное?» Мама кивает. «Ты права». Она поглаживает меня по руке. «И ты нашла хорошего парня». Я поворачиваюсь к гардеробу, чтобы спокойно закатить глаза. «Напомни, что с ним не так?» Я роняю голову вперед и ударяюсь о полку гардероба. «Мам, ты не можешь спрашивать, что с ним не так. У него РА, как у нее», говорит Каролайн, появляясь в дверном проходе. Надо было закрыть дверь, когда была возможность. Каролайн занимает оставшееся место на кровати, ложась на подушку так же, как мама. «Судя по всему, у нас вечеринка». «Ты еще не одета?» – спрашивает Каролайн. «Он же забирает тебя в 7?» «Да, и что?» Я даже не поворачиваюсь. Я начинаю швырять одежду за спину, образуя торнадо из ткани. «Уже 6:30, поторопись!» Каролайн сползает с кровати и присоединяется ко мне в гардеробе. Она тоже начинает бросать одежду. Я систематически, Каролайн лихорадочно. «Ты вообще носишь что-то не черное?» Каролайн берет длинную юбку и бросает ее. Она прилетает прямо мне в лицо. «Стараюсь не носить». Пружины матраса скрипят, когда мама встает. «Пойду вниз. Нужно обратить внимание, насколько рано он приедет». Я снова закатываю глаза. «Ты уже решила что-нибудь? Или мы работаем с чистым листом?» Каролайн достает лавандовый топ, который я не надевала годами. «С черным». «Тьфу!» Каролайн берет мини-юбку с серебряными пуговицами по всей длине и кидает ее мне. «Давай начнем с этого». Я забираю ее в ванную. «Займись лицом и волосами!» — кричит она. «Я разберусь с остальным!» Я смотрю на свою крошечную коллекцию косметики на раковине. Сейчас начало осени, но южная влажность до сих пор висит в воздухе. И если я наложу макияж, то он, скорее всего, смоется потом. Я распускаю волосы, расплетая свою разваливающуюся косу. Волны падают мне на шею и спину. Так они выглядят красиво. Но я знаю, что и секунды не смогу пробыть на жаре с распущенными волосами. Я собираю их в высокий хвост и высвобождаю несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо. Раздается стук в дверь, и она открывается прежде, чем я успеваю ответить. «Держи!» — говорит Каролайн, передавая мне темно-фиолетовую водолазку без рукавов. «Заправь ее в юбку!» Я надеваю ее и выхожу. У меня в комнате нет зеркала в полный рост, но у Каролайн есть. Я следую за ней по коридору. Пока я кручусь перед зеркалом, Каролайн стоит позади меня. Она смахивает воображаемую пыль с моего плеча. Я смотрю на свое отражение, пытаясь понять, почему я не нервничаю. У меня на лице непривычное выражение спокойствия, а в позе ощущается редкая для меня непринужденность. Странно. Стоит признать, что наряд, который подобрала Каролайн, замечательный. Высокий воротник топа скрывает заостренные ключицы и отвлекает внимание от того, что грудная клетка непропорциональна бедрам, а в короткой юбке ноги выглядят длиннее. Мне даже почти кажется, что мой рост может сойти за средний. «Не делай ничего такого, чего не сделала бы я», — советует Каролайн, передавая мне пару черных серег. Я фыркаю. Существует куча вещей, которые бы Каролайн сделала, а я никогда в жизни. Хотя еще я не думала, что существует человек, свидание с которым я бы с нетерпением ждала. Может, мир Каролайн не такой уж и плохой? Я думаю, что Грант, возможно, тоже в этом мире. Я надеваю серьги и делаю глубокий вдох. «Я серьезно, Игги, но повеселись! Будь сумасбродной и нелепой!» «Не понимаю, почему я не чувствую себя плохо?» Каролайн перебивает меня смехом. «Я серьезно», — настаиваю я. «Я не люблю людей. Я не гуляю с людьми по своей воле. Но он позвал меня, и я сказала «да» без раздумий. Само приглашение на свидание было неловким, но с тех пор я вообще не волнуюсь. Этот вид спокойствия просто необъяснимый». Каролайн улыбается и кладет руки мне на плечи. «Как и все лучшее в жизни!»